чтобы таким образом усилить звук, но никто и никогда не замечал, чтобы он как-то отвечал на эти попытки или издал какой-нибудь еще звук, кроме тихого хныканья, когда его мучили боли. Но и этим опасениям не суждено было оправдаться, так же, как и опасениям за его жизнь. За нелепым фасадом скрывался вполне ясный ум. Когда он стал постарше, оказалось, что он понимает все, что ему говорят, что вначале воспринималось как чудо, но потом этому нашли объяснение в том, что его органы слуха, несмотря на отсутствие ушных раковин, все же поражены не полностью. Другого объяснения не было. Когда его просили посидеть спокойно, он, не моргнув, подчинялся. Если ему говорили, что пора ложиться спать, он тут же закрывал глаза, а если ему задавали вопрос, он кивал либо отрицательно качал головой. Девушки обсуждали между собой, не читает ли он по губам. Или, может быть, вибрация их голосов каким-то образом складывается во фразы в его голове. Поскольку почти никто из них даже и предположить не мог, что он читает их мысли. Позже, когда он смог толковать жесты, позаимствованные частично из книги, написанной известным учителем глухонемых Вильгельмом Кергером, а постепенно научился и читать, и писать, не только по-немецки, но и по-французски, под наблюдением гувернера, нанятого мадам Шаль, в припадке сентиментальности по поводу собственных детских воспоминаний, уже не возникало никаких трудностей. Если мальчику надо было сообщить им что-то важное, он писал на бумаге. И то, что он никогда ничего не говорил, уже как бы не замечалось. Так же, как и свою истину или условную глухоту, он преодолел и другие врожденные дефекты. Не имея возможности пользоваться совершенно недоразвитыми руками, он научился все делать ногами, и его феноменальное искусство полностью оправдывало его выдуманную фамилию. Со временем он стал своего рода ортопедическим чудом. Все то, что обычный человек мог сделать только руками, он выполнял своими послушными и чувствительными пальчиками ног. В год он научился ходить, в 3 года пользоваться столовым прибором, в 4 окреп настолько, что мог открывать двери, в 6 лет он мог открыть любой замок, в 7 научился писать. Потом он научится играть на органе своими волшебными ногами. Но тут мы забегаем далеко вперед в нашем повествовании. Женщину, ухаживающую за Эркюлем до 12-летнего возраста, звали Магдалена Хольт. Она была родом с датского острова Борнхольм в Балтийском море. К моменту рождения Эркюля нужда заставила ее отдать своего 7-месячного сына в приют и наняться в заведение мадам Шаль, чтобы не умереть с голоду. Она заботилась о нем как о собственном ребенке, перенеся всю свою нерастраченную материнскую любовь на это, мягко говоря, странное создание. Она плакала вместе с ним, когда у него что-то болело. Она покрывалась потом, когда лихорадка сводила судорогами его тельце. Она боролась вместе с ним с неутомимостью, свидетельствующей о чем-то ангельском в ее характере. Она кормила его не грудью, а, учитывая необычную анатомию его рта, сцеживала молоко в бутылочку. Она перевязывала его раны, облегчала боли, укачивала его. Она же была первой, кто угадал его необычные способности. Этот сверхъестественный дар, если мы решимся его так назвать, несмотря на то, что он имеет корни во вполне естественном чувственном мире, проявлялся не всегда, и в первые годы жизни Эркюль был слишком мал, чтобы осознать самого себя. Когда он с годами станет мудрее, он научится не только пользоваться этим даром, но, что не менее важно, умело скрывать его, повинуясь инстинкту самосохранения.